Село Спасское, 1894 год. В селе Спасском до Первой мировой войны жизнь била ключом. Небольшие кожевенные заводы, маслобойня, мельница, бесчисленные торговые лавки и ремесленные мастерские исправно работали, обеспечивая селян всем необходимым. Излишки же продукции реализовались на еженедельных ярмарках в центре города. Селяне жили в достатке, занимались ремеслом и домашним хозяйством, сеяли и жали хлеба, водили скотину, и всем были довольны. Никто не хаял существующую власть, никому и в голову не приходило, что вместо царя-батюшки Николая II может править кто-то другой, ну, разве что его сын и наследник. Поляки, сосланные почти полвека назад в эти места, прижились и пустили глубокие корни. Станислав Хлюстовский, потомок ссыльных поляков, держал свою мастерскую по изготовлению обуви. Кожу он закупал тут же в селе. Его дом, полная чаша, просторный и благоустроенный, радовал глаз. Хозяйничала в доме Злата, жена Станислава из рода Якубовских. Сын Николай рос смышленым и подвижным ребенком. В свои 9 лет во всем старался помогать отцу и матери, опекал младшую 3-летнюю сестру Кристину. Станислав считал, Николай должен учиться, чтобы полученные знания по письму и арифметике применять на пользу семейного дела, ибо в мастерской ему нужны грамотные помощники, поэтому он решил отдать сына в церковно-приходскую школу. Однажды за завтраком, сидя за столом, Станислав сказал сыну: «Закончится сезон жатвы, пойдешь в школу. Подрастешь, будет на кого мастерскую оставить». Николай прожевал хлеб, запил утренним молоком. «И я смогу читать?» «Сможешь», — подтвердил отец. «А ты мне купишь книжку про войну?» — тотчас выпалил Николай и залпом осушил чашку с молоком. Отец рассмеялся. «Матка Боска!» — на польский манер воскликнула Злата. «Про какую такую войну? На что она тебе? Ты отцу в мастерской пособляй!» Отец рассмеялся. «Чтение развивает разум». Так говорил мой отец и дед. «Если хочешь, достану тебе из сундука книги отца. Может, одна и про войну найдется». «Хочу», — с готовностью подтвердил Николай. Злата всплеснула руками. «Балуешь ты его, Станислав. Ни к чему мальчишке голову забивать». Станислав отрицательно покачал головой. «Не права ты, Злата. Отец твой, земля ему пухом, считал, что грамота... для богатых. Сречь ни ты, ни братья твои не умеют ни писать, ни читать, а мои дети будут учиться». «Неужто Кристина тоже?» — удивилась жена. «Девочкам учиться не грех», — спокойно отрезал Станислав. «Спасибо за завтрак. Дела в мастерской ждут». Станислав встал из-за стола, перекрестился на образа и вышел из горницы. Мишка Венгеров пробудился рано, едва светало. Он соскочил с печки, умылся из бодейки, стоявшей подле двери, надел штаны, рубаху, расстелил на столе старый материн, выцветший от времени платок, положил на него краюху хлеба, пару картофелин, кусок рыбы для наживки и завязал в узел. Родители Мишки еще спали, отец раскатисто храпел. «Скоро пробудится мать, чтобы подоить корову, а затем ее выгнать на выпас». Он тихо, чтобы не разбудить домочадцев, выскользнул в сени. Там он взял приготовленный с вечера туесок с червями и удочку. Раннее утро, едва занималась летняя заря, встретила Мишку влажной от росы травой и еще свежим ночным воздухом. Он босиком промчался по утоптанной дорожке, ведущей к задней калитке, а затем огородами вышел из деревни, направившись в аккурат к Тартасе. Мишка любил утреннюю рыбную ловлю. Он наслаждался нарождающимся рассветом, росой, влажным ароматом трав, пением птиц и свободой. Свободу он любил больше всего. Лишь на речке он мог забыть об отце, который постоянно пил и избивал мать и старших сестер. Ему поначалу тоже перепадало, но затем Мишка научился ловко уворачиваться от отца и прятаться на чердаке. Сестры не чаяли скорее бы уж выйти замуж и оставить отеческий дом, да кому они были нужны, бесприданницы? Мишкина мать едва сводила концы с концами, и в свои 35 лет вся сгорбилась от непосильного крестьянского труда. От отца проку было мало, он не мог долго удержаться на одной работе, начинал пить, и хозяин выгонял его прочь, поэтому сестры рано начали помогать матери по хозяйству. Мишка же, как подрос, каждый день поутру ходил ловить рыбу. Сестры ловко разделывали улов, жарили, вялили, коптили. Мишка благополучно добрался до своего излюбленного рыбного места, нацепил червяка на крючок, забросил удочку в воду. Затем он разделся, спустился в реку подле берега, прошел немного по пояс в воде и нырнул. Над водой он уже появился с садком рачевней, наполненной раками. Он выбрался на берег, распотрошил рачевню, добычу сложил в сетку и туго ее стянул, чтобы раки не выбрались наружу, забросил ее в воду подле берега и привязал к специально воткнутому в землю колышку. Затем положил в пустую рачевню наживку из рыбы, спустился в реку, дошел до нужного места и нырнул. Установив садок, Мишка оделся и встал подле удочки. Ему не было холодно. Утренние походы по росе и купание в прохладной реке с весны по осень закалили его. Он принялся насвистывать деревенскую песенку, зная, что через пару часов к нему присоединится его друг Колька Хлюст. Хлюстами на селе называли семейство Хлюстовских. Кто первым придумал такое прозвище, уже кануло в лету. Хлюстами звали и отца, и деда Станислава, однако, несмотря на такое прозвище, хлюстовские пользовались заслуженным уважением в Спасском. Станислав был человеком домовитым, работящим, рачительным, но не жадным. Он регулярно жертвовал церкви Святого Спаса деньги, лично принимал участие в ремонте часовни. Беднякам и такие были в Спасском, при всем царившем в нем достатке, как правило, это семьи, потерявшие кормильца, на Рождество дарил обувку, произведенную в своей мастерской. Когда Колька Хлюст присоединился к Мишке, тот уже словил 3 увесистых карасей и 2 щучки. Колька с откровенной завистью посмотрел на улов. «Матерые рыбехи, везет же тебе!» Мишка только посмеялся. «Так я тут с рассвета торчу, поросе еще пришел, ты бы меньше спал!» Колька недовольно шмыгнул носом. «Ладно тебе...» «Садки мои не проверял?» «Не-а», — мотнул Мишка лохматой кудрявой головой. Колька разделся и полез в воду. 2 небольших садка были наполовину заполнены раками. Одеваясь, Колька не преминул доложить другу. «После жатвы пойду учиться!» «Так батяня решил!» Мишка тяжело вздохнул. «Я тоже бы хотел грамоте учиться. Можно потом приказчиком в лавке стать». «Точно!» — Колька поддержал друга. «Мамку на старости лет обеспечишь, да сеструхам на приданое наберешь». В этот же день за ужином Мишка высказался отцу. грамоте учиться хочу. Отец чуть ложкой не подавился. Баловство все это. Чем грамота тебе в поле поможет? А я в поле работать не хочу. В приказчики пойду, — решительно ответил Мишка отцу. Тот со всего размаха стукнул ложкой об стол. Перед панами польскими спину гнуть будешь, — рявкнул он. Они во всех лавках заправляют. Мишка не растерялся и нашелся, что ответить отцу. Бать, дык лавки, то ихние, паны их сами построили, товар купили. Отец аж побагровел от злости и рыкнул, сжав кулаки. Как ты смеешь старших оговаривать, сморчок? Все дружбу с хлюстом водишь, чую панский дух, не бывать тому. Мать и сестры подскочили на скамьях от страха, понимая, что Мишке сейчас достанется сполна. «Хорош базгалить!» — вдруг оборвала мать. «Поздно уже!» Примечание. «Базгалить, базгальничать, шалить, дурить». Конец примечания. Венгеров-старший недовольно зыркнул на жену. «Абонат! Весь в твою породу уродился!» Примечание. «Абонат — упрямец». Конец примечания. Женщина лишь пожала плечами и примирительно сказала. «Ну, коли не хочешь, чтоб сын твой на панов горбился, дык он в город может податься». «А что там лучше?» — зло бросил отец. — Везде одни кровососы. Он резко встал из-за стола и вышел из горницы. — Все равно пойду учиться, — процедил сквозь зубы Мишка. Мать испуганно посмотрела на сына. После жатвы Мишкин отец решил податься в город на заработки. Жена его не останавливала, не уговаривала остаться. Он смастерил деревянный сундучок с ручкой для перевозки вещей. В глубине души женщина испытывала облегчение. «Пусть уходит. Без него проживем. Хоть бить перестанет меня и девочек». Наконец Венгеров-старший собрал вещи в свежевыделанный сундук, обвел глазами горницу, жену и детей. «Поеду в Омск. Как устроюсь, сообщу. Прощевайте». Мишкина мать пристально посмотрела на мужа, словно хотела запечатлеть его образ напоследок. Она была уверена, муж не вернется. Денег присылать не будет. Теперь она соломенная вдова. 15 лет прошло с тех пор, как они обвенчались в церкви Святого Спаса. Была ли между ними тогда любовь? Колька и Мишка сидели за одной партой и, старательно высунув языки от усердия, выводили на листках бумаги гусиными, остро отточенными перьями буквы. Мишка посмотрел на свой очередной кривой аз и недовольно фыркнул. Он заглянул в листок соседа, у того буквы получались ровненькие, статные, как девицы на выданье. Мишка почесал за ухом и вздохнул, обмакнул перо в чернильницу и уже намеревался продолжить свою писанину, как вдруг с кончика пера на молочного цвета бумагу упала черная капля и тотчас растеклась неровными краями. К нему подошел учитель. Подьячий здешней церкви, обучавший отроков прилежному письму, «Вот незадача-то, клякса», — спокойно констатировал он. «Что ж, бывает». Подьячий спокойно выдал Мишке чистый лист бумаги и дал наставление. «Пиши с прилежанием, сильно перо в чернила не окунай, только кончик, сиречи этот листок кляксами покроется». Мишка кивнул, его русые кудри упали на лоб и перекрыли глаза. Подьячий, зная положение в Мишкиной семье, потрепал мальчишку по голове. «Оброс ты больно, отрок! Скажи матушке, дабы чуб тебе укоротила. Да скажи ей, пусть до батюшки Александра дойдет, ей, как соломенной вдове, помощь общества полагается». «Скажу», — коротко буркнул Мишка и снова принялся за писанину, однако кровь прилила к его лицу. «Соломенная вдова!» Это звучало в адрес матери оскорбительно. В этот миг Мишка подумал: «Вырасту, уеду в Омск, найду отца и всю морду ему разобью». Колька и Мишка регулярно посещали церковную школу. Занятия начинались рано поутру и заканчивались в полдень, чтобы ученики могли помогать родителям по хозяйству. Домашних уроков им не задавали. В той же церковной школе занимался и женский класс. Девочек обучалось числом много меньше, чем мальчишек. Женский класс был разновозрастной. Друзья еще с начала учебы заприметили в школе девчонку, статную как тростинка, белолицую, голубоглазую, с длинной пшеничной косой, перевязанной красной ленточкой. Девчонка жила на другом конце села, и звали ее Даша Мартынова. При виде девочки мальчишки испытывали явное волнение. Колька опускал очи долу. Мишка же напротив пялился на нее, словно взрослый охальник. Так за переглядками и осень прошла, наконец наступила зима. Начиная с середины декабря аж по самое крещение, в школе наступали каникулы. Селяне рубили в лесу елки, дети украшали их самодельными игрушками. Мишка взял отцовский топор, надел лыжи и отправился в лес. Раз он теперь в доме за мужика, то не может оставить мать и сестриц без праздника. Он прошелся по подлеску, выбрал елку соразмерную своему росту и ловко срубил. В день святого Ванифатия, мученика Тимофея и преподобного Ильи Муромца Печерского, в церкви святого Спаса отцом Александром была совершена надлежащая служба. Примечание. Согласно житию, Ванифатий был управляющим имениями у знатной римлянки Аглаи, с которой состоял в любовной связи. При этом житие сообщает, что он был милостив к нищим, любвеобилен к странникам и отзывчив ко всем находящимся в несчастье. Одним оказывал щедрые милостыни, другим с любовью доставлял успокоение, иным с сочувствием оказывал помощь. Аглая, как и Ванифатий, была христианкой и направила его в Малую Азию выкупить мощи мучеников и привести их ей. Ванифатий вместе с рабами прибыл в киликийский город Тарс, где стал свидетелем мученичества 20 христиан. Видя их, он открыто исповедовал себя христианином, целовал оковы мучеников и отказался принести жертвы языческим богам. Ванифатия подвергли истязаниям. Конец примечания. Раскатистый голос священника огласил церковь молитвой: «О многострадальный и всехвальный мученичи Ванифатия! Ко твоему заступлению ныне прибегаем, молений нас, поющих тебе, не отвержи, но милостивно услыши нас. Вижь, братью и сестры наша, тяжким недугом пьянство одержимые, виждь, того ради от Матери Своей я Церкви Христовой и вечного спасения отпадающее. О святый мученичи Ванифатии, коснися сердцу их данную ти от Бога благодатью, скоро восстави от падений греховных и ко спасительному воздержанию приведи их. На службе семейства Хлюстовских стояла в первых рядах перед алтарем. Станислав, облаченный в новый лобошак, сшитый женой из отменной шерсти, с бархатной отделкой и мягкие сапоги, внимал каждому слову отца Александра. Злата, покрытая новым цветастым платком, казалась умиротворенной. Ее лица не покидала легкая улыбка, словно женщина хотела сказать: «Вот посмотрите на мужа моего, красавца, и детей. Да я еще бабенка хоть куда». И все у меня хорошо, живу я в достатке, в Господа верую, потому не оставляет он меня своей благодатью. Маленькую Кристину, также разряженную в новые одежды, на руках держала дюжая нянька. Девочка смирно сидела у нее на левой руке, правой же женщина осеняла время от времени себя крестным знамением. Николай, также разодетый в пух и в прах, пытался сосредоточиться на молитве. Ему хотелось обернуться и увидеть Дашу Мартынову. Семейство Венгеровых с трудом расположилось в церкви у самого входа. Народу набилось не протолкнуться. Те, кто пришел позже из соседних деревень, стояли на паперти. Помещение было душно от дыхания множества людей и воскурений. Среди пестрой, разряженной толпы селян Мишка попытался разглядеть дружка Кольку, но тщетно. Вдруг его взор зацепил стройную девочку, покрытую цвета незабудок платком. Из-под головного убора по спине струилась пшеничного цвета коса. В новой темно-синей с отделкой курме она оказалась старше своих лет. Примечание. Курма. Женская теплая одежда на вате. Конец примечания. Мишкино сердце учащенно забилось. Она! Дашка Мартынова! Девочка стояла подле родителей и внимала молитве. Первым порывом Мишке было пробиться сквозь толпу, подойти к Даше и взять ее за руку. Затем он окинул взором свои потертые от времени разлапистые выворотишки и большой не по размеру зипун. Примечание. Выворотишки. Мужская обувь, сшитая из грубой кожи. Шов слева. Конец примечания. Мишке стало неловко. Такая красивая девочка, нарядно одетая, и он рядом, в старой обувке и отцовском перешитом зипуне. Мишка тяжело вздохнул и подумал: вырасту, стану приказчиком, приду к Дашке, разряженной в пух и прах, одарю ее дорогими подарками. После окончания службы поток прихожан вынес Мишку вместе с семьей на трескучий мороз, однако он задержался подле паперти, дожидаясь Дашу. Мишка точно не знал, чего он хотел, то ли ее нарядную разглядеть поближе, то ли прикоснуться к ее руке. Наконец Даша поравнялась с Мишкой, вжавшимся в бледно-желтую стену паперти. Кто-то из прихожан попытался сунуть ему монетку. Мишка машинально, как зачарованный, взял подаяние. Его взор был прикован к Дашке Мартыновой. Неожиданно девочка повернула голову в его сторону. Голубые, небесного цвета, невинные глаза светились добром и умиротворением. На губах играла легкая, едва заметная улыбка. Мишка невольно подался вперед и, оттолкнув пожилую селянку, схватил Дашу за руку. «Салазган!» — выругалась женщина. Примечание. «Салазган — оборванец». Конец примечания. Мишка никак не отреагировал на оскорбление. Он видел перед собой только Дашу. Я ощутил в своей руке тепло ее ладони. Это продолжалось лишь короткий миг. Поток, выходивший из церкви, оттеснил девочку. Придя домой, Мишка подумал: увижу ее в церкви на Рождество, потом на крещенскую неделю и на крещенское катание на санках. По ежегодной традиции, после Рождества В лавку Станислава Хлюстовского потянулись нуждающиеся селяне. Хозяин всех без исключения одаривал парой обуви, стараясь подобрать по размеру. За год в мастерской скапливался брак. Ну, порой где-то на обувке шов кривой получился или недолжный крой вышел. Такую обувь и раздавал Станислав, однако бедняки не роптали. От души благодарили поляка, ибо хорошая обувь стоила немалых денег. В рождественской благотворительности Станиславу всегда помогала жена, на сей раз подвязался и Николай. Он, тщательно осмотрев брак, отобрал подходящие выворотишки и спросил дозволения отца подарить их Мишке Венгеру. Отец не возражал. Колька подхватил свой подарок, тотчас помчался к Венгеровым. Войдя в горницу, он увидел Мишкину мать, занимавшуюся прядением. В углу стояла невысокая елка, убранная самодельными игрушками из цветной бумаги. Увидев гостя, женщина тотчас отложила веретено, ибо негоже прясть в такие дни. «Бог в помощь, хозяйка! С праздником вас!» Женщина кивнула в ответ, Колька невольно заметил, как она постарела. «А сынок ваш Мишка где?» «На санках умчался на речку вместе с сеструхами. Там его ищи!» Мишка мчался по направлению к Тартасу, мысленно представляя, как закадычный друг Колька обрадуется обновке. Заснеженный правый берег Тартаса был полон людьми. Шли рождественские гуляния, катались на санках, пели песни, словом, веселились, как могли. Мимо Кольки по накатанной дороге промчалась тройка, разукрашенная цветными лентами и бубенцами. В санях сидел молодой человек, залихватски сдвинутый на бок татаркой, укрывая свою румяную спутницу пологом длинной лисьей шубы. Примечание. Татарка. Круглая мужская зимняя шапка, сверху суконная, отороченная мехом. Конец примечания. Он увидел, как Мишка усаживался в санки вместе с Дашей. Девочка села впереди Мишки, и он, словно заправский мужик, обнял ее за талию. Кто-то из ребят столкнул их санки с крутого берега, и они понеслись вниз, скользя деревянными полозьями. Остолбеневший Колька стоял на берегу, наблюдая за ними потухшим взором. В этот момент ощутил первое горькое разочарование в своей жизни. Сани остановились, съехав на замерзший заснеженный лед Тартаса, и неожиданно опрокинулись на бок. Колька был уверен, это Мишкины проделки. Наверняка он сейчас обжимает Дашку в снегу. От такой мысли Кольке стало жарко. Он со всех ног рванул с берега вниз по направлению к Мишке-предателю. К тому моменту, как Колька добрался до санок, преодолев местами глубокий ненакатанный снег, Даша уже стояла на ногах, и Мишка по-хозяйски стряхивал снег с ее старенькой курмы. Неожиданно перед ними, как черт из табакерки, вырос Колька. Мишка растерялся и сморгнул. Разрумянившаяся на морозе, Даша улыбнулась. В этот момент Колька подумал, что нет девочки красивее ее во всем Спасском и даже Большом и Малом Тартасах. Примечание. Большой Тартас, Малый Тартас – деревня, расположенная недалеко от села Спасское. Конец примечания. И от этого ему стало еще обиднее. Колька вплотную приблизился к сопернику и сунул ему в грудь выворотишки. «Накось! Подарок тебе! Носи!» — упавшим голосом произнес он и быстро ушел прочь.